Телефон Надежды зазвонил. Она взглянула на дисплей, там высветилось имя Веры Ведерниковой. «Алло, Вера!» — проговорила Надежда, поднеся трубку к уху. «Куда же ты пропала? Мы же договорились встретиться и все обговорить. В конце концов, у меня тоже ни минуты покоя нету. Когда он тут? Я бы хотела его отдать». «Отлично!» — раздался в трубке незнакомый мужской голос. «Похвальное желание. Это именно то, что вы должны сделать. Отдать его. Причем как можно быстрее». «Кто это?» — удивленно переспросила Надежда. «С кем я говорю? Почему у вас верен телефон?» «Слишком много вопросов», — недовольно отозвался незнакомец. «Причем вопросов лишних. Впрочем, на один вопрос я все же отвечу. Верен телефон у меня, потому что и сама Вера тоже у меня. Она у меня... гостит». «Вы ее похитили?» — уточнила Надежда, стараясь, чтобы голос звучал ровно, и ей это удалось. «Ну, зачем же так грубо? Короче, если вы хотите, чтобы ваша приятельница вернулась, и чтобы ей не был причинен никакой вред, вы должны передать мне ларец». «Ларец?» — переспросила Надежда, чтобы выиграть немного времени. «Только не нужно спрашивать, какой ларец. Не нужно говорить мне, что вы ничего о нем не знаете, что его у вас нет. Я вам все равно не поверю. Я знаю, что ларец у вас. Не забывайте, что у вашей подруги все написано на лице». «Ох, вот тетеха!» — в досаде подумала Надежда. «Допустим», — проговорила она, лихорадочно продумывая линию поведения. «Допустим, что ларец действительно у меня. Но вот у вас ли Вера, и в порядке ли она? Я должна с ней поговорить». «Ладно, но только буквально два слова. Только для того, чтобы вы могли убедиться, что она жива и что она у меня в гостях». В трубке раздался шорох, затем зазвучал взволнованный, задыхающийся голос Веры. «Надежда, не отдавайте ему ларец! Ни в коем случае!» В трубке послышалась какая-то возня, и снова зазвучал недовольный мужской голос. «Ваша приятельница погорячилась. Надеюсь, вы не приняли ее слова всерьез. Во всяком случае, вы убедились, что она жива. Но если вы не отдадите мне ларец...» Он замолчал, и это молчание было красноречивее любых слов. «Ладно», — заговорила Надежда, — «ваша взяла. Я отдам вам ларец. В конце концов, что может быть дороже человеческой жизни? Только обмен мы произведем на моих условиях. Мне кажется, вы не понимаете», — проговорил мужчина. «Ваша подруга в моих руках, и только от вас зависит ее жизнь. Это вы не понимаете», — перебила его Надежда Николаевна. «Она мне никакая не подруга. Я с ней совсем недавно познакомилась. Обмен произойдет на моих условиях или вообще не произойдет. Соглашайтесь, или я прерву разговор и больше не стану отвечать на звонки с этого номера». Когда нужно, Надежда Николаевна умела сказать так, чтобы ей поверили. «Ладно, ладно, не кипятитесь. Пусть будет по-вашему. Говорите, где и когда мы произведем обмен». «Одну минуту». Надежда достала расписание пригородных электричек, открыла нужную страницу и проговорила. «Через полтора часа вы приедете с Верой на станцию Кошелевка», — начала Надежда. «Это в черте города, вы успеете. Поднимайтесь на ту платформу, откуда поезда идут в сторону вокзала, и ждете моих дальнейших указаний. И не опаздывайте, если хотите получить ларец». Дожидаться ответа Надежда не стала. Отключила телефон, сама же быстро собралась и позвонила в дверь Антонины Васильевны, выглянув предварительно во двор. Антонины Васильевны во дворе не было, из чего Надежда сделала вывод, что она дома, как раз сейчас сериал ее любимый начинается. На этот раз соседка открыла сразу же. Надежда невольно взглянула на ее голову, На этот раз с волосами все было в порядке, хотя при электрическом свете они немного отливали зеленью. «Здрасте, Антонина Васильевна», — проговорила Надежда торопливо. «Хочу вот забрать у вас свой подарок». «Что так быстро?» — удивленно спросила соседка. «Ты же только вчера его принесла. До дня рождения еще долго». «Так вы представляете, Антонина Васильевна», — честила Надежда. «Я в одном журнале прочитала, что курение сигар оказывается еще вреднее, чем простых сигарет. Очень способствует разным легочным заболеваниям, особенно у мужчин критического возраста». «А какой это у мужчин критический возраст?» — заинтересовалась соседка. «Да у мужчин, по-моему, вся жизнь критический возраст», — отмахнулась Надежда Николаевна. «Вот я и подумала, что же я, мужу своему враг? Нужно беречь его здоровье». «А ну, конечно», — одобрительно проговорила Антонина Васильевна и принесла из кухни табуретку. Надежда взобралась на нее и достала с антресолей подарочный пакет с ларцом. «А что же ты ему теперь подаришь?» — с интересом спросила Антонина Васильевна. «Ох, даже и не знаю», — вздохнула Надежда. «Уж я думала, думала, а ничего в голову не приходит». «Подари ему какие-нибудь инструменты. Мужчины любят инструменты, опять же, и для дома польза. Да у него все есть, Антонина Васильевна. К тому же я в этих инструментах не разбираюсь, еще куплю что-нибудь не то». «Ладно, спасибо вам большое. Пойду к себе, может, что-нибудь придет в голову». Вернувшись в свою квартиру, Надежда распаковала серебряный ларец и залюбовалась им. Однако время поджимало. Она нажала на потайные кнопки в нужном порядке, открыла крышку ларца и снова увидела удивительный флакон. Комната снова наполнилась звездным светом. Надежда кое-что проделала, закрыла ларец и снова запаковала его в обувную коробку. Взглянув на часы, она заторопилась. До назначенного времени оставалось уже меньше часа. Станцию Кошелевка Надежда знала как свои пять пальцев. С этой станции, расположенной в черте города и недалеко от метро, она ездила к маме на дачу, если никто не подвозил ее на машине. На станции было две платформы, поднятые высоко над землей. К одной подходили поезда, направляющиеся за город, к другой — возвращающиеся на вокзал. Подъехав к станции, Надежда поднялась по лестнице на ту платформу, к которой подходили отправляющиеся за город электрички, и огляделась по сторонам. Погода была унылая, моросил мелкий противный дождь, и Надежде пришлось открыть зонтик. День был будний, и время не самое популярное, поэтому на обеих платформах было почти пусто. На той, где стояла Надежда, на скамье неподалеку от нее дремала дородная тетка деревенского вида в длинном непромокаемом плаще и черном платке, завязанном под подбородком. По противоположной платформе прогуливался долговязый мужчина с бритой наголо головой, под мышкой у него была маленькая собачка. Надежда взглянула на часы. До назначенного времени оставалось 5 минут. В это время на противоположной платформе появилась подозрительная парочка. Это были мужчина и женщина, и шли они обнявшись. Находились они на дальнем конце платформы. Кроме того, оба были в куртках с капюшонами, поэтому Надежда не могла разглядеть их лиц. Но тут мужчина достал из кармана мобильный телефон и тут же зазвонил Надеждин мобильник. «Ну вот, я прибыл вовремя и привел вашу подругу», — проговорил знакомый голос с плохо скрытой насмешкой. «Какие будут следующие указания?» Надежда снова взглянула на подозрительную парочку. Мужчина был крупный и широкоплечий, он обнимал свою хрупкую спутницу правой рукой, левой же прижимал к уху телефон. Наверняка в правой руке у него нож или пистолет, поэтому Вера не пытается сбежать, даже голову повернуть боится. «Слушайте внимательно», — заговорила Надежда. «Повторять я не буду. Вот в этом пакете ларец». Она подняла пакет, чтобы похититель мог его разглядеть. «Я поставлю его на платформу. Через 2 минуты к вашей платформе подойдет электричка в сторону города. Вы отпустите Веру и посадите ее в эту электричку. Если я увижу, что вы все сделали правильно и что Вера уехала, я оставлю пакет с ларцом на скамейке и уйду. Вы можете перейти на мою платформу и забрать пакет. Но если вы что-то сделаете не так, если не отпустите Веру, вам не видать ларца, как своих ушей. Вы все поняли? Понял, понял, — отозвался похититель. План Надежды был построен на железнодорожном расписании. Через 2 минуты действительно должна была подойти электричка в сторону вокзала, а через 4 — в обратном направлении за город. Надежда собиралась, убедившись, что похититель отпустил Веру, сесть на встречную электричку и таким способом обеспечить свою собственную безопасность. Вскоре послышался шум приближающегося поезда. Электричка показалась из-за поворота. От ее движения поднялся ветер, и порывом ветра с головы худощавой женщины на противоположной платформе откинула капюшон. Надежда вгляделась в ее лицо и ахнула. Это была вовсе не Вера, а какая-то совершенно незнакомая девица. В ту же секунду подошедшая электричка закрыла от Надежды противоположную платформу. «Надо же! Какая незадача!» — раздался за спиной Надежды знакомый насмешливый голос. Надежда резко обернулась. Рядом с ней стоял высокий крупный мужчина с лицом римского патриция. Откуда он взялся? Ведь только что на платформе не было никого, кроме самой Надежды и еще деревенской тетки в непромокаемом плаще и черном платке. Надежда бросила взгляд на скамейку, где дремала эта тетка, но там никого не было, только валялись плащ и платок. «Да, это был я», — проговорил мужчина. «Признаюсь, ваш план был совсем неплох, но я тоже догадался просмотреть расписание и понял, что вы задумали. А знаете, как говорили древние римляне? Предупрежден, значит вооружен. Я нанял за небольшие деньги парочку бездельников, которые поднялись на платформу и в нужный момент сделали вид, что звонят по телефону. Но вот ветер от приближающейся электрички я не учел. Впрочем, все равно мой план сработал». Мужчина сунул руку в карман, подошел вплотную к Надежде и добавил, понизив голос. «Отдайте мне пакет и не делайте лишних движений. У меня в кармане пистолет с глушителем». «Ваша взяла», — проговорила Надежда и с сожалением отдала мужчине пакет. «Ну, а я, с вашего позволения, уеду». К платформе уже приближалась встречная электричка. «Никуда вы не уедете», — прошипел мужчина. «Вы слишком много знаете. Кроме того, я должен убедиться, что в пакете действительно ларец. Идите впереди меня к лестнице, и никаких лишних движений. Я ведь вам уже сказал про пистолет». «Сказали, сказали», — проворчала Надежда и зашагала к лестнице. Они спустились с платформы. В нескольких шагах от лестницы стояла большая черная машина. Мужчина подвел к ней Надежду, открыл дверцу, втолкнул Надежду на заднее сиденье. Там же, на заднем сиденье, полулежала Вера. Глаза ее были закрыты, она едва слышно дышала. «Что вы с ней сделали?» — воскликнула Надежда. «Вы же сказали, что она вам не подруга, что вы едва знакомы, и ее безопасность ничуть вас не волнует», — насмешливо проговорил мужчина, устроившись на водительском месте. «Впрочем, ничего страшного с ней не случилось. Она просто спит. Я же не мог оставить ее без присмотра». С этими словами он поднес к лицу Веры открытый пузырек. В машине резко запахло нашатырем. Вера вздрогнула, закашлялась и открыла глаза. Увидев Надежду, проговорила. «Вы все же привезли ему ларец? Но не могла же я оставить тебя без помощи», — вздохнула Надежда. Мужчина тем временем распаковывал ларец. Заметив, что он отвлекся, Надежда дернула дверную ручку, но та не поддалась. «Двери заблокированы», — проговорил похититель, не поворачивая головы. «Сидите спокойно». Он развернул бумагу, открыл обувную коробку. На коленях у него оказался серебряный ларец. «Ну вот теперь вы видите, что я вас не обманула», — обратилась к нему Надежда. «Отпустите нас!» Мужчина не слышал, он разглядывал ларец. «Я все-таки нашел его», — сказал он. «И не спрашивайте меня, как его открыть, я понятия не имею», — заторопилась Надежда. «Я и не подумаю, я сам знаю», — самодовольно ответил мужчина. «Думаете, я зря провел столько времени над старинными манускриптами? Каких только тайн в них не найдешь! Такие бы способности, да в мирных целях!» — едва слышно пробормотала Надежда Николаевна. Мужчина, между тем, деловито нажимал на все стороны ларца, бормоча «Мене, мене, текел». Крышка ларца откинулась, на черном бархате лежал темно-рубиновый флакон. «Вот он!» — проговорил мужчина взволнованным голосом. «Я так много слышал о нем, так долго мечтал, и впервые вижу его своими глазами. Мечта всей моей жизни осуществилась. Святыня, которая когда-то принадлежала великому императору Рима, нашла нового владельца». Он бережно вынул флакон из ларца, поднес к глазам, несколько секунд любовался им. Затем осторожно отвернул крышку. В воздухе поплыл резкий пряный запах. В нем было что-то раздражающее, неприятно парфюмерное. Мужчина внезапно закашлялся, лицо его побагровело, глаза широко открылись. «Что это? Не может быть!» — прохрипел он и схватился за воротник рубашки. Он дышал тяжело и неровно, из его горла вырывалось мучительное сипение. «Что это с ним?» — испуганно проговорила Вера. «Аллергия», — невозмутимо ответила Надежда Николаевна. «Мне муж говорил, что у него тоже аллергия на этот запах. Не такая сильная, правда». «Муж?» — Вера растерянно уставилась на Надежду Николаевну. «Как ваш муж мог знать? Вы что, давно уже открыли этот ларец? Я ничего не понимаю». «Подожди, я тебе все объясню, только чуть позже. Нам нужно позаботиться о себе, пока похититель не в форме». Надежда Николаевна перегнулась через спинку сиденья, нашла кнопку блокировки дверей, нажала на нее. Мужчина попытался ей помешать, но тут же снова зашелся лающим кашлем и схватился за горло. Надежда дернула дверную ручку. На этот раз дверца машины открылась. Надежда выбралась наружу, помогла Вере, они быстро пошли прочь от машины. «Так что же с этим флаконом?» — спросила Вера, когда они оказались на оживленном проспекте. «Вы мне обещали объяснить». «Да-да, конечно. Когда я договорилась поменять тебя на ларец, я решила подстраховаться. Секрет ларца я к тому времени уже знала. Открыла его и заменила настоящий флакон на этот. А этот флакон моему мужу подарили в крупной парфюмерной фирме, для которой он делал какие-то важные программы. Это их новый аромат, еще не поступивший в продажу. Флакон очень красивый, дизайн такой, знаешь, под старину. Но мужу аромат сразу не понравился. У него от этого парфюма слезились глаза и начинался насморк. Я хотела тут же выбросить флакон, но муж не велел. Сказал, что отнесет его в ту фирму, чтобы они разобрались и сделали выводы. Ну, я и заменила настоящий флакон этим». «Значит, настоящий флакон остался у вас?» «Значит», — подтвердила Надежда. «Он цел и невредим?» И тут в кармане у Веры зазвонил мобильный телефон. Вера вздрогнула, достала телефон, взглянула на дисплей. Номер на нем был незнакомый, тем не менее она нажала кнопку ответа. «Вера Леонидовна?» — прозвучал в трубке приятный мужской голос. «Это врач из областной больницы». «Что с моей тетей?» — всполошилась Вера. «Ей стало хуже?» «Наоборот, она пришла в себя и очень хочет вас увидеть. Мы же договорились, что я позвоню, когда что-то узнаю». «Ах да, простите, столько всего навалилось». «Вы можете приехать прямо сейчас?» «Да, конечно». Вера убрала телефон, повернулась к Надежде и проговорила. «Это из больницы. Моя тетя пришла в сознание. Я поеду к ней. Так что мне сказать ей про флакон?» «Поедем вместе», — решилась Надежда. «Только сначала заскочим ко мне домой».